Всеслава и Ростислава прийти к соглашению и объединить свои силы против триумвирата. Как, очевидно, они и поступили, хотя в летописях и нет прямых свидетельств этого. Ростислав сделал свой первый ход, захватив город Галич, откуда он был, однако, изгнан членами триумвирата. Затем он пошел на Тму-Таракань, которая входила в долю Святослава Черниговского и управлялась его сыном Глебом как наместником, тем самым Глебом, который позже измерил глубину Керченского пролива и записал ее на так называемом Тму-Тараканском камне. Ростислав выгнал Глеба из Тму-Таракани, но когда Святослав пришел на помощь своему сыну, захватчик оставил город, поскольку не хотел поднять оружие против родного дяди, как объясняет летописец. Это совершенно типичное отношение, свидетельствующее о силе принципа старшинства среди потомков Ярослава. Однако, как только Святослав возвратился в Чернигов, Ростислав напал на Глеба еще раз и сел княжить в Тму-Таракане, получая дань с косогов и других народов. 1064 год. Именно в этот момент Всеслав начал враждебные действия против триумвирата. Вероятно, стремительное нападение Ростислава на Тму-Таракань было совершено по совету Всеслава. В слове о полку Игореве говорится, что Всеслав знал чудесный способ, как достичь Тму-Таракани из Полоцка за одну ночь. Поскольку Всеслав, кажется, ни разу не был в городе сам, автор слова явно имеет в виду Ростислава как его исполнителя. Можно предположить, что с Ростиславом в качестве союзника Всеслав мечтал повторить политическую комбинацию 1026 года, когда два князя управляли северо-западом и юго-западом Руси, таким образом контролируя торговый путь из Балтийского моря к Азову. План провалился благодаря вмешательству третьей силы — византийской дипломатии. Греки обеспокоились агрессивными действиями Ростислава в районе Крыма, где город Херсонес все еще находился под византийским контролем. Под предлогом переговоров греческий наместник Херсонеса Катепано прибыл в Тму-Таракань и на государственном пиру отравил напиток Ростислава. Князь умер неделю спустя. О популярности Ростислава в Крыму свидетельствует тот факт, что по возвращении в Херсонес наместник был побит камнями разгневанным народом. Смотрите Грушевский, том 2, страница 53. В это время Всеслав отчаянно сражался с триумвиратом, но, потерпев поражение, согласился на переговор. Он был вероломно схвачен на переговорах о перемирии и привезен в Киев как пленник. 1067 год. Это нарушение клятвы членами триумвирата рассматривается летописцем как главная причина их последующих бед. По его мнению, таким поступком они вызвали Божий гнев, и степные кочевники появились как инструмент Бога в наказании грешных русских князей. Напомним, что в конце X и первой половине XI веков южные русские степи контролировались печенегами, которые многократно нападали на Русь и даже послужили причиной гибели одного из самых могущественных русских князей, Святослава I. Но к концу правления Ярослава опасность со стороны печенегов была ликвидирована русскими. Их успеху частично способствовал тот факт, что печенеги в то время испытывали давление на востоке со стороны другого тюркского кочевого племени половцев, пришедших из Казахстана. Победа над печенегами таким образом оказалась бессмысленной,